Глава 5. Следователь по особо важным делам Клещева в каждом расследовании оправдывала свою фамилию. Как только папка с делом падала ей на стол, она тут же за него цеплялась. Да так, что никто и ничего не способно было ее остановить. Довести все до логического конца было для нее делом чести. Благодаря своей въедливости и упорству она со временем возглавила отдел, а потом и получила перевод в отдел по особо тяжким преступлениям Краснодарского края. Работа сложнее, ответственности гораздо больше. Но и гораздо интереснее. В общем, ее стихия. И вот сейчас она осмотрела лагерь, выслушала рассказы явно нервничающих под ее строгим взглядом охранников и вместе с усиленным отрядом полиции собиралась отправиться по следам беглецов. «Миш, дай-ка мне полную раскладку возле рудника с рельефа местности», — бросила она в телефон эксперту. «Софья Санна», — начал эксперт издевательским тоном, — «разве того, что я отправил, недостаточно?» «Если я прошу, значит, недостаточно», — стараясь сохранять спокойствие, ответила она. «Прямо сейчас?» — спросил лениво мужской голос. «Даю 5 минут», — ответила она резко, возможно, даже грубовато. Эксперт тут же бросил трубку. Ничего, скоро она станет главой отдела и тогда развернется, не придется уж так любезничать со всякими тюленями. А после этого дела повышение ей гарантировано. Немыслимое событие. Дерзкий побег с рудника двух смертников всколыхнул все общество. На дыбы поднялись все, начиная от краевой администрации и заканчивая аристократическим обществом. Судя по материалам допросов, какой-то худощавый парень с немощным стариком выбрались из смертельно опасной ямы, натравили на надзирателей больших ядовитых пауков и выпустили часть рабов из клеток. Полная чушь, но допрос охранников все эти бредни подтверждал. «Вон там выход», — махнула она двум полицейским с немецкими овчарками. Собаки понюхали рваный окровавленный лоскут робы, который нашли в пыточной на руднике, но пока еще не взяли след. «Так они вышли из рудника. Аккуратней, он замаскирован». Сейчас ей нужно изучить местность вокруг рудника, чтобы понять, куда направились беглецы. Она точно их найдет, и не таких находила. «Ну чего ты копаешься?» — позвонила она эксперту. Женщина злилась на его неторопливость так, что готова была разорвать на части этого лентяя. «Да отправляю, отправляю!» — буркнул в ответ Миша и опять отключился. «Вот же беспардонный сукин сын!» Тут же на ее телефоне появилось входящее сообщение. Софья изучила внимательно карту местности, затем мысленно проложила маршрут. Точно, судя по рельефу, здесь одна дорога, вниз. Осталось лишь спуститься по ней. Она едва не пропустила нужный поворот. Конечно, следов не было, простых. А вот магических, которые слабые маги или середнячки не заметят, очень четкие. Она и пошла по ним, ориентируясь по нити в густой траве, которая мерцала красным и вытягивалась в тропку. «Ну а дальше непонятно», — пожал плечами накачанный и не слишком сообразительный капитан-командир прикомандированного к следователю отряда. «Ну это вам», — презрительно фыркнула Софья. «Идите за мной. Я проведу». Главное — успеть. Мой лук ждал своего звездного часа в углу у входа и рядом колчан, набитый стрелами. Накинул на плечо и выскочил из своего домика. А затем на ходу, смотря в сторону разворачивающегося покушения, выстрелил. Первая тень уже заносила кинжал, целилась в горло, чтоб наверняка. В момент попадания она тут же материализовалась в какого-то мужика в черном плаще. Хруп! Стрела пробила грудную клетку убийцы, и тот, испуская дух, завалился на спину. Вторая тень дернулась, понимая, что ситуация вышла из-под контроля. Какое-то странное движение пальцами, и моя стрела пролетела сквозь еле различимый силуэт, нисколько не повредив его. От выстрелов на максимальной скорости руки и пальцы вновь заныли. Забитые ниточки мышц гудели, будто громадные перетруженные бицепсы. Адреналин все еще бушевал в крови, заставляя голову слегка кружиться. Я устало сел на крыльцо, положив лук рядом с собой, а ко мне уже бежали несколько охранников Медведева. Двое осмотрели труп и начали оттаскивать его. Один из магов тут же убирал следы крови. «Стоять! Не трогать его!» — крикнул им глава клана, и мордовороты перешли на шаг, обступив меня. «Босс, он стрелял в вас!» — крикнул один из них. «Я видел!» «Не тупи!» — рыкнул на него тот, что повыше. «Он замочил убийцу!» «Именно!» «Он спас мне жизнь!» — ответил Виссарион и медленно подошел ко мне. Выглядел он каким-то ошарашенным. «Но ты даешь», — бросил он, когда сел рядом. «Понимаешь хоть, что сейчас было?» Я видел, как мелькнули тени, и тут же среагировал, непринужденно пожал я плечами. Конечно, я понял, но ждал от Медведева детали. «Кроме того, что ты мне спас жизнь, есть еще один момент», — улыбнулся Виссарион, приходя потихоньку в себя. «Я так понял, что можешь видеть сумеречный мир. Скажи, как тебе это удалось?» «Я ж говорю, само как-то». «Ладно, не буду тебя мучить». «Лука говорил, что с памятью у тебя не лады. И я у тебя теперь в долгу. Заходи сегодня на огонек, побеседуем», — одобрительно хлопнул он по моему плечу. «Теперь я уже не обычный бродяга без роду и племени, причем всеми презираемый. Судя по взглядам охраны и зевак, которые успели увидеть, что произошло, я вырос в их глазах. Теперь хотя бы толику уважения будут мне выказывать». Когда процессия удалилась, я тут же услышал голосок Леи. «Да, это она!» «Ты о чем?» — спросил мысленно. «Об этом самом, ну ты понял. То, что ты услышал о сумеречной зоне, правда. Она существует. Матушка частенько выводила туда на охоту, когда жрать дома нечего было», — пояснила она. «Расскажешь подробнее?» — с надеждой спросил я. «Конечно. Что знаю, расскажу», — ответил эта хитрюга, добавив. «Но тогда ты принесешь мне еще два куска мяса, только посвежее». Я согласился. Не хотелось тратить времени на бессмысленный спор, да и кормить ее надо. К Луке я обращаться в этот раз не стал. Он и в прошлый раз косился, хорошо хоть не стал забрасывать меня вопросами. Прошелся по деревне и заметил, как разделывают двух свежеубитых кабанов. Пользуясь новым статусом, без проблем напросился в помощь. Что говорить, разделывать зверье я умел, так что дал мужикам пару ценных советов. «Ну что, парень, ты почти сам всю работу и сделал», — недоуменно почесал заросший подбородок пожилой мужик. «С деньгами у меня сейчас не особо, а вот мясом отдать могу. Выбирай». Когда Лея увидела туши, лежащие перед ней, запищала от радости в моей голове. Ее предложение забрать все я проигнорировал. Тогда она принялась давать советы, какие куски следует выбрать, чтобы жиру поменьше. Маленькая проглотка. Ладно, выбрал, что она хотела. Не успел я положить на стол в хижине свою добычу, как этот прожорливый паучок умял оба куска за несколько минут. «На тебя надежды нет. Приходится запасаться на голодные годы», — пробурчала она, сыто откинувшись на бок. Я засмеялся. «Хорошо, никто не запрещает. А теперь наш уговор. Помнишь?» «Память у меня еще не отшибли, как некоторым», — хихикнула эта язва. «В общем, сумеречная зона есть». «И это все? Тебе не кажется, что мы договаривались на более полную информацию?» «Да шучу я», — вновь захихикала Лея. «Теперь я знаю, как сделать так, чтобы у нее всегда было хорошее настроение. Иметь при себе обоз со свежим мясом. Меньше просто не хватит. Она может сожрать раз в пять больше собственного веса». «В общем, это прослойка между миром живых и мертвых», — начала паучиха. «Пространство между этим миром и всепожирающей тьмой. Слабым магом или тем, у кого нет специального защитного артефакта, туда путь заказан». «А что там конкретно происходит?» «Время идет по-другому, быстрее, чем здесь», — ответила Лея. «Если вкратце, то некоторые даже используют это вместо телепорта. Я на одной из прогулок видела таких, но, как бы это сказать, рисков много». «Ты про монстров?» «В том числе». Лея, лежа на боку, погладила лапками вздувшийся живот. Выглядело это забавно. «В чем опасность? Но почему я из нее должен все вытягивать будто клещами?» «Каким бы сильным маг ни был, сумеречный слой будет высасывать его энергию», — наконец продолжила Лея. «Если не рассчитал свои силы, считай, там и остался. Это для нас, это чуть ли не дом родной. Ну и монстры, те еще сволочи, на всех нападают». «А как хоть они выглядят?» «Вот сам и увидишь, это сложно описать», — усмехнулась паучиха, а затем приправила свои слова очередной порцией желчи. «Я не справочник, чтобы рассказывать все, что тебе нужно». «То есть ты хочешь сказать...» «Да, ты можешь туда пойти», — перебила Лея, добавив. «Но как питомец своему хозяину, говорю, пока не советую. Иначе загнешься уже на входе, и я вместе с тобой. Мы же теперь связаны». «Научишь? С меня регулярно свежее мясо». «А вот это уже другой разговор», — хихикнула Лея. Пошатываясь от съеденного, заползла ко мне во внутренний карман. «Но через пару дней. Дай хоть это переварить». Я услышал скрип двери и повернулся на звук. На пороге стояла Диана в ярком светло-розовом длинном платьице, которое подчеркивало ее аппетитную грудь и узкую талию. «Может, прогуляемся?» — многообещающе улыбнулась она. «Я знаю одно романтическое местечко». «Конечно, моя принцесса», — ответил я и, выходя из дома, покосился на лук. Затем все-таки решил его взять с собой, засунув основу за пояс сзади и предварительно отцепив тетиву, чтобы дать дереву отдохнуть. Теперь он будет всегда при мне, и привести его в боевой режим займет секунды две. Погуляв полчасика по лесу, мы дошли до нескольких холмов, в которых, как я понял, было устроено что-то вроде небольших пещер. Попав внутрь, миновали примерно полсотни метров, и я понял, что Диана уже все подготовила. Увидел несколько свечей, расставленных на ровной площадке. В центре предмет, похожий на камень, создающий вокруг этого места мерцающий купол. Какой-то температурный и звукоизолирующий артефакт. Сбоку несколько больших медвежьих шкур. Ну а дальше нам не нужно было слов. Признаюсь, что женщин у меня хватало, но в каждой из них я всегда находил что-то новое. В Диане это была какая-то сумасшедшая жертвенность. Но я не привык быть в долгу. Насытившись друг другом, мы лежали на медвежьих шкурах и слушали журчание, доносившееся из глубин пещеры. Судя по всему, там бежала горная река, да и воздух был прохладным и влажным. Пламя свечей трепетало на ветру. Одна из них потухла, и Диана подожгла ее каким-то незнакомым мне предметом в виде небольшого металлического прямоугольничка. «Знаешь, я видела, как ты встретил того убийцу, да и на стрельбище...» Она сделала паузу, посмотрев на меня большими зелеными глазами, в которых плескалось восхищение. «Где ты этому научился?» «Я не помню», — пожал плечами. «Наверное, в школе какой-то обучался». «Ты очень метко и быстро стреляешь, и это так возбуждает», — промурлыкала обнаженная блондинка, прижимаясь ко мне. Мы уже собрались уходить, пока нас не хватились в поселении, когда я заметил еле видимое глазу мерцание в глубине пещеры. «Ты видишь это?» — вопросительно посмотрел я на Диану. «Что вижу? Тут темно, хоть глаз выколи», — ответила девушка, надевая платье, а затем повернулась ко мне спиной. «Застегнешь?» Я кивнул и помог ей застегнуться. «Зато я видела», — раздался у меня в голове голосок Леи. «Мне ли не знать, что это такое?» «У тебя привычка не договаривать», — раздраженно ответил я. «А у тебя привычка не кормить питомца? Ну хорошо, уже кормишь», — исправила Лея. «В общем, это обычный вход в сумеречный мир, один из многих. Ничего особенного». «Надо бы сюда заглянуть перед тем, как покину клан Медведевых. Но сейчас мне нужно было спешить. Я опаздывал на званный обед». «Это были Троекуровы», — задумчиво ответил глава клана Медведевых. Он все еще осознавал, что произошло недавно. «Даже на татуировку смотреть не надо. Их стиль». «Будете им отвечать?» Я сделал глоток из чашки, чувствуя, как тепло разливается по организму. Чай, судя по всему, с какими-то травами. Мы сидели в просторной столовой за массивным длинным столом. Вообще, дом главы был единственным двухэтажным и самым большим зданием в поселке. Помимо нас с Виссарионом, его семья, жена и сын, несколько приближенных родов, включая шамана. «Уже! Отправили им посылочку!» — хохотнул сын главы, на что получил строгий взгляд отца и замолчал. Я не стал спрашивать, предполагая, что в ней может находиться. «Я что тебя позвал сюда? Как уже говорил, ты спас мне жизнь, и теперь я твой должник. А Медведевы, чтобы ты понимал, всегда отдают долги». «Меня приютят на время, когда попаду в город», — ответил я. «Считайте, что мы квиты». «Нет, ты не понял», — внимательно посмотрел на меня глава. «Я тебе обязан жизнью, это другое. И прими подарок в качестве благодарности за то, что ты сегодня оказался в нужном месте и в нужное время». «Не то что охрана, да, Захар?» — вставил свое слово сын главы. И плотный мужик с орлиным носом, что сидел напротив него, густо покраснел, пряча взгляд. «Молчи и смотри в свою тарелку», — тихо осадила его мать, но слух у меня тонкий. «Ой, матушка, я могу выражать свое мнение, кому захочу и где захочу», — ответил отрок, скривив свою физиономию. «Я наследник рода». «Тем более», — ответил Виссарион. «Наследник всегда держится достойно и не унижает своих собратьев, тем более в присутствии других людей», — и мельком кинул на меня взгляд. «Ну все, я понял», — бросил вилку на стол наследник и вышел из-за стола. «Я прогуляюсь, а то что-то душно у вас тут». «Конечно, твое право», — ответил ему вслед глава. Судя по взгляду Виссариона, у него внутри происходила борьба. Он не мог решить, жестко осадить сына или все-таки повременить и поговорить с ним наедине. В итоге лишь проводил его тяжелым взглядом и только потом повернулся ко мне. «В общем, я хочу тебе вручить подарок». Он положил на стол предмет, напоминающий сплющенное куриное яйцо с витиеватыми узорами на блестящем в искусственном свете металле. «Это защита. Возможно, не такая эффективная, что в ходу среди богатейших кланов, но все же». «Благодарю», — кивнул я, покрутив в руке прохладный на ощупь предмет. «И как он включается?» «Все просто», — показал пальцем глава клана. «Его надо сжать в руках и нажать на выемку сбоку. Активация мгновенная. Выдерживает один удар. В общем, любое заклинание средней мощности». Я вновь одобрительно кивнул и положил предмет в карман. «Ты лучше скажи, как ты увидел убийцу?» — вопросительно посмотрел на меня глава. «На самом деле там был еще один», — ответил я, не отводя взгляд. «Но я его спугнул». «В сумеречный мир сейчас лезут все, кому не лень», — пробурчал глава клана. «Я предусмотрел и это, но в тот раз оставил защитный амулет дома». Вдруг на пороге появился запыхавшийся мужик в плаще нараспашку. «Там полицейские! Много! Ищут парня и старика!» — выпалил он на выдохе. «Задержали?» — грозно посмотрел в его сторону глава клана. «Пытаемся!» — ответил он, кое-как справляясь с дыханием. «Но дамочка там у них рвет и мечет, та еще бестия!» «Получится их увести?» «Уже не знаю. Сообщают, что на всех тропах, по которым можно уйти, люди с собаками». «Через болото», — предложил шаман. «Какие нахрен болота? Ты в своем уме, химарь?» «Это единственный шанс спастись», — ответил шаман. В его взгляде я прочитал отчаяние, видимо, вариантов он не видел. Не привык я, от кого бы то ни было, бегать. Наоборот, враги бегали от меня. Но тут случай особенный, хотя... А если выйти и поговорить, рассказать о пытках на руднике, о яме, куда кидали людей словно мясо, о том, что наш побег был единственным шансом выжить? Я тут же предложил это, но на меня угрюмо посмотрел Захар. «Не обольщайся, парень, никто тебя слушать не будет, ты для них беглый раб», — подал он голос. «И пока это так, они имеют право пристрелить тебя на месте, как бешеную собаку». «Тогда переждем в одну из пещер», — ответил я, ожидая решения. Глава клана думал недолго. «Да, сидите пока в пещере. Возьмите артефакты, микроклимата, еду и бегом туда», — резко ответил он. «Обыщут дома и уйдут. Мы потом за вами придем». С Лукой в сопровождении еще двух человек мы оперативно собрались в путь. Протоптанная тропка шла через весь задний двор и затем ныряла в лес. Я успел захватить с собой лук с колчаном, набитым стрелами, поцеловать на прощание Диану, успевшую пустить слезу. Лука собрал провиант, который мы были способны унести с собой. Когда мы поворачивали в лес, я услышал неподалеку звонкий и требовательный женский голос и даже заметил мелькнувшее между домами возмущенное лицо красотки, что трясла какими-то бумажками перед бородачом. Рядом с ней было несколько людей в синей форме. «Вы не понимаете, я требую!» Дальше слова красотки превратились в бормотание, потому что мы очень быстро отдалялись от места разгорающегося конфликта. Повернулся к сопровождающим. «Все, дальше мы сами». Поднявшись по знакомой узенькой тропке, я увидел вход в пещеру, а затем до слуха донесся лай собак. «Иван, они рядом!» Луку начало трясти. «Ты уверен, что поступаем правильно? А если эти гады решат обыскать пещеру, мы окажемся в ловушке». «Доверься мне», — попытался я успокоить старика. Я не собирался ни от кого прятаться и в пещеру направился, по совершенно другой причине. «Я просто не хочу туда больше возвращаться. Лучше уж смерть». Лука не похож на тех, кто паникует, но сейчас его немного накрыло. У входа в пещеру мы остановились. Не обращая внимания на приближающийся лай, я обратился к нему. «Послушай, это единственный шанс не попасться». Я старался смотреть ему прямо в глаза. «Я тебе говорю, доверься мне. Мы не вернемся обратно на рудник». Старик вроде успокоился, хлопнул меня в ответ по плечу. «Хорошо, заходим», — буркнул он. Мы погрузились во мглу, и Лука использовал источник света. Впереди показалась знакомая площадка. Следы от воска напоминали о любовных играх с Дианой. Эх, было же время. Мы прошли чуть дальше, расположившись у стены. Это место со входа не просматривалось, поэтому было идеальным для временного пристанища. «Пока остановимся здесь», — тихо сказал я. «А дальше?» «Что дальше?» — вопросительно уставился на меня Лука. «Увидишь?» — ухмыльнулся я. В ответ вновь дала о себе знать Лея. «Знаю, что у тебя на уме», — заворчала паучиха. «Не советую». «Это почему же? Ты ведь говорила, что я могу войти в сумеречный мир». «Войти, да, а вот выйти, вспомни, что там. И время течет по-другому, медленнее в два раза, если не ошибаюсь. Что угодно может произойти». «Не знал, что ты так боишься за мою жизнь. Так сразу и не скажешь», — хохотнул я вслух. «Я боюсь за кормушку, которая может погибнуть, вот и все», — ответила эта язва. «Ты чего?» — уставился на меня старик, услышав нестандартную реакцию. «Нервная?» «Тип того», — ответил я ему. «Не готов я пока раскрывать ему свои тайны». Мы не стали разжигать огонь или пользоваться источником света, который захватил с собой старик. Голоса приближались. А я все смотрел в сторону желтого мерцания в глубине пещеры, уже не обращая внимания на ворчание своего питомца. А затем голоса стихли. И я понимал, что это могло означать лишь одно — к нам гости. Мой чуткий слух и здесь не подвел. Я четко услышал хруст мелких камней под ногами, дыхание преследователей. Тут же запах псины ударил в нос. Луч света прошелся по стенам пещеры. «Ложись!» — шепнул Лука, и я упал на холодный каменный пол. «Да никого здесь нет, Софья!» — громко ответил мужской голос. «Они уже давно смылись!» «Тише ты! Ищи давай!» — ответил ему знакомый женский голос. «Может, собачку спустить?» — предложил мужской голос. «А если тварь какая водится? Тебе рассказать, что на руднике произошло?» «Да понял я, понял!» — буркнул он. Шаги становились все ближе, а меня уже практически ничего не отделяло от прыжка в сияние. «Апши!» — старик чихнул, и то, что он зажал себе рот руками, уже не играло особой роли. «Они там! Спускай, ну же!» — закричала девушка. «Роки, фос!» — крикнул мужской голос. «Святой Махаон, как же глупо попались! Хотя кто сказал, что они так бы нас не увидели?» «Лея, мы переходим!» — обратился я к паучихе и услышал в ответ матерные выражения. «Ты лучше скажи, что при этом делать?» «А ничего!» — буркнула Лея, понимая, что нет другого выхода. «Просто касаешься сияющей точки». Этого мне было достаточно. Сквозь стук пульса в висках я рванул с места, потащив за собой Луку. Увидел ярко сияющую желтую точку на уровне глаз, протянул руку и крепче схватил за локоть Луку. Вокруг все вспыхнуло, и нас потащило по яркому энергетическому коридору вперед к дымчатым вратам. «Вот же!»